Глава 12. После первого столкновения с купом Марк велел сыну держаться как можно дальше от хозяйской половины дома и кататься на скейтборде только по дорожкам. Несколько раз Джейсон видел, как куб въезжает в поместье или выезжает из него, но старался не попадаться ему на глаза. Если же встречи избежать было нельзя, Джейсон вежливо здоровался со знаменитым актером. Куб в ответ сухо кивал и спешил дальше. Так прошло 2 недели. Джессика и Джейсон были совершенно счастливы, вернувшись в свою старую школу к прежним друзьям. Даже новый дом им нравился. Они считали его очень клевым, несмотря на то, что «старикан», как они называли между собой Купа, по-прежнему не вызывал у них особой симпатии. А Куб продолжал страдать. И риэлтор, и адвокат в один голос заявили ему, что он ничего не может предпринять, не стоит и пытаться. Права детей охраняли очень строгие законы, нарушать которые не рекомендовалось. Не мог Куп и пожаловаться на то, что Марк ввел его в заблуждение. Он честно предупреждал Купа, что у него есть дети и что они время от времени будут приезжать к нему в гости. Поэтому никаких оснований выселить его из гостевого крыла до конца, обозначенного в договоре срока, у Купа не было. Ему оставалось только смириться с таким положением вещей. Как сказал адвокат, единственная возможность избавиться от Марка, но не от его детей, появлялась только в том случае, если бы жилец оказался международным террористом, торговцем наркотиками или маньяком-убийцей. Но надеяться на это не приходилось. Что же касалось случаев нанесения его собственности серьезного ущерба, то и в этом случае Куб мог рассчитывать только на материальную компенсацию. Выселить же младших Фридманов насильно не осмелился бы ни один суд. Впрочем, никто на его собственность не покушался. С того дня, когда Куб застал Джейсона на своем крыльце, не произошло ровным счетом ничего, что он мог бы поставить новым жильцам в вину. Ни сломанных деревьев, ни разбитых стекол, ни утопленных в бассейне кошек Куб так и не увидел. Однако тревожное чувство не покидало его. Он был убежден, что рано или поздно произойдет нечто ужасное. И не ошибся. Неприятность случилась в одно из воскресений, когда Алекс была у Купа. Они еще спали, когда со стороны бассейна послышался страшный шум, мгновенно разбудивший их. Казалось, там собралась толпа людей, и все они одновременно кричат, шумят, смеются. От громкого рэпа звенели стекла, и Алекс, прислушавшись к словам песни, не сдержала улыбки. Стихи были не особенно целомудренными, но очень забавными. В них говорилось о слишком важных взрослых и о том, что думают о них дети, и Алекс поняла, что они адресованы Купу. «О, Господи!» — простонал Куб, приподнимая голову над подушкой. «Что там происходит? Извержение вулкана? Цунами? Землетрясение?» «Похоже на день рождения», — предположила Алекс и, сладко потянувшись, крепче прижалась к Купу. Чтобы освободить выходные и приехать в Версаль, ей пришлось отработать несколько смен подряд, но она об этом не жалела. Куб постепенно приспосабливался к ее графику, и ему было так хорошо с Алекс, как ни с одной женщиной до нее. И Алекс было с ним просто и легко, несмотря на солидную разницу в возрасте. Правда, когда однажды Куб признался, что ему уже 70, Алекс всерьез задумалась об их дальнейших отношениях. Но прошло несколько дней, и беспокойство покинуло ее. С Кубом было легко и весело. Ни с одним из своих ровесников Алекс не было так хорошо. Она чувствовала себя женщиной, любимой и желанной. «Должно быть, снова инопланетяне», — пробормотал Куб, и голос его предательски дрогнул. У бассейна приземлилась еще одна летающая тарелка. В последние 3 недели он изредка замечал в парке Джейсона и его сестру, но они не причиняли ему никакого беспокойства. Очевидно, Марк умел держать их в узде. Купу было невдомек, что это заслуга не столько Марка, который по-прежнему много работал, сколько Паломы, проводивший с детьми большую часть дня. Куб, выбравшись из постели, выглянул в окно. «Этот грохот слышно, наверное, даже в Чикаго. Господи, Алекс, да их тут не меньше сотни!» Он беспомощно оглянулся на нее, и Алекс тоже подошла к окну. Сто не сто, но не меньше 20 подростков собрались у бассейна и прекрасно проводили время. «Да, самая настоящая тусовка», — подтвердил Алекс. «Похоже, у них какой-то праздник. Может, и в самом деле день рождения или что-то вроде того?» На нее это зрелище не произвело никакого впечатления. Скорее, наоборот. Алекс было приятно смотреть на веселящихся подростков. После страданий и смертей, которые она так часто видела в клинике, Алекс отдыхала душой, глядя на здоровых, энергичных, полных жизни детей. Но Куб не разделял ее чувств. Он был вне себя и еле сдерживал свое раздражение. «У инопланетян не бывает дней рождения, Алекс», — сказал Куб. «Они вылупляются из яиц или из икринок и сразу же летят на Землю, чтобы перепортить и переломать все, что только попадется им на глаза. Я уверен, что эта банда была послана сюда специально, чтобы забросать окурками и битым стеклом мой чудесный голубой бассейн, сломать изгородь, сложить из нее костер и зажарить меня над огнем». «Хочешь, я схожу к ним и попрошу сделать музыку потише?» — с улыбкой спросила Алекс. Она видела, что Куб по-настоящему страдает. Он привык к упорядоченной, спокойной, комфортной жизни, а музыка, которая доносилась до них, мучила его слух. В ней не было ни малейшего намека на гармонию и красоту. К тому же магнитофон играл, пожалуй, действительно чересчур громко. «Буду премного тебе обязан», — пробормотал Куб и, закрыв створки поплотнее, отступил от окна. «Не вызывать же полицию в самом деле». Алекс надела шорты и майку, сунула ноги в сандалии и, пообещав приготовить по возвращении завтрак, ушла. Куб отправился в душ, чтобы привести себя в порядок и успокоиться. Он всегда старался выглядеть безупречно, хотя Алекс и уверяла его, что после сна он выглядит намного лучше, чем большинство мужчин после парикмахерской. Это действительно было так, и Алекс даже немного завидовала Купу. Сама она после сна обычно выглядела не лучшим образом. Припухшие глаза, на щеке следы от подушки. К счастью, на ее стороне была молодость, поэтому, когда Алекс вышла к бассейну, чтобы попросить Марка сделать музыку потише, она сама была похожа на очаровательного заспанного подростка. Марк сидел в шезлонге, закрыв глаза и подставив лицо солнцу. Девочки в ярких разноцветных бикини собрались вокруг Джессики. Они шептались, хихикали и поглядывали на мальчиков, которые демонстративно не обращали на них внимания. Джейсон сидел по шею в воде и пытался организовать игру в Марко Поло. Марко Поло — детская игра наподобие жмурок в воде. Подойдя к Марку, Алекс тронула его за плечо, и он открыл глаза. «Привет», — сказал он. «Где ты пропадала? Я не видел тебя целую вечность». Марк уже было решил, что Куб и Алекс расстались, но никаких других женщин около Куба тоже не наблюдалось. «Работала», — коротко объяснил Алекс. «Что тут у вас? Чей-нибудь день рождения?» «Нет, просто Джесс решила собрать своих друзей, чтобы отпраздновать возвращение в Лос-Анджелес. Она так рада, что вернулась». Марк немного помрачнел. «Представляешь, дети со мной уже 3 недели, но они до сих пор не желают разговаривать с матерью. Только вчера, когда Джанет позвонила, Джейсон согласился взять трубку и сказать ей пару слов. Представляешь, что он ей сказал?» «Представляю», — Алекс покачал головой. «Он начал рассказывать, как ему здесь хорошо и как он счастлив, что уехал. Правильно?» «Ты угадала», — Марк удрученно кивнул. «Но я не могу на него за это сердиться. Им было нелегко в Нью-Йорке. Слава богу, за это время они не разучились веселиться». «Кстати, о веселье», — осторожно заметила Алекс. «Мне не хотелось бы вам мешать, но Куб считает, что музыка играет слишком громко. Ты же знаешь, он терпеть не может шума. Не могли бы вы приглушить звук?» При этих словах Марк слегка вздрогнул, потом болезненно сморщился. Он только сейчас сообразил, что громкая музыка не могла не побеспокоить Купа. Сам он почти не обращал на шум внимания. Раньше дети часто приглашали к себе друзей, и Марк просто привык к галдежу, громкому смеху и несдержанным выкрикам. Но это было давно, когда они жили в собственном доме и никому не могли помешать. Теперь же все изменилось, и Марк даже подумал, что ему, пожалуй, следовало предупредить Купа. «О, Господи!» — с ужасом воскликнул Марк. «Должно быть, пока я дремал, кто-то снова включил полную громкость. Ты же знаешь, какими они бывают в этом возрасте!» Алекс кивнула. Она хорошо знала, какими бывают 14-15-летние подростки, и испытала настоящее облегчение, когда не увидела ни у кого из этой компании татуировок. Лишь у некоторых был проколот нос, а в ухе болтались одна-две серьги, но ничего страшного Алекс в этом не усматривала, хотя ей и не нравилась эта мода. В целом же это были нормальные, даже благополучные подростки из приличных семей. Вопреки опасениям Купа, никто из них не был похож на наркомана или несовершеннолетнего преступника. «Самые обыкновенные инопланетяне», — решил Алекс. «Ничего внушающего опасения». Марк поднялся с шезлонга и пошел делать музыку тише, а Алекс тем временем разглядывала его детей. Джессика была высокой, очаровательной девушкой с тонкой талией, длинными стройными ногами и чуть вьющимися светлыми волосами. Когда она смеялась, на ее пухлых щеках появлялись очень милые ямочки, на которые, как заметила Алекс, с вожделением поглядывали сразу несколько подростков. Потом Алекс поискала глазами Джейсона, но увидела его не сразу. Он, оказывается, успел вылезти из воды и теперь стоял на лужайке за загородкой. Рядом с ним Алекс увидела Джимми. Оба о чем-то увлеченно беседовали, судя по всему, о бейсболе, так как на руке Джейсона красовалась бейсбольная рукавица, а Джимми вертел в руках мяч, показывая мальчугану, как подкручивать его во время броска. Алекс направилась к ним. «Привет», — сказала она. Джимми явно смутился, увидев перед собой Алекс. Он представил ей Джейсона, но настороженность в его глазах осталась. Казалось, ему до сих пор больно смотреть на других женщин. И Алекс в который раз уже мысленно посочувствовала ему. Джимми пережил страшное горе, и это все еще было заметно. Такой же взгляд, как у него, Алекс видела однажды у родителей, которые только что потеряли своего ребенка. Похоже, только общаясь с Джейсоном и его друзьями, Джимми чувствовал себя более или менее свободно. Когда же он снова оказывался в обществе взрослых, прежняя скованность снова овладевала им. «Как дела?» — дружески спросил Алекс. «Вы с Марком больше ничего не сожгли?» В последний раз она видела Джимми в то злосчастное воскресенье, когда взорвался мангал. «Пока нет», — ответил Джимми. И оба улыбнулись, вспомнив, как Марк, весь в саже, метался с мокрым полотенцем вокруг пылающей живой изгороди, а Куб в это время преспокойно раздавал автографы пожарным. «Из этой истории получился превосходный ужин для нас с Марком», — добавил Джимми. «Как так?» — удивился Алекс. «Мистер Уинслоу пригласил нас к себе после того, как ты уехала», — объяснил Джимми. «Боюсь, он угощал нас блюдами, которые предназначались тебе. Мы провели прекрасный вечер. Жаль, тебя не было. Впрочем, если бы тебя не вызвали, нам бы ничего не перепало». Он усмехнулся. «Наутро у меня так болела голова, что я еле доехал до работы. У Купа отличные вина. И надо отдать ему должное, он наливает их щедрой рукой. Под конец мы с Марком были сильно навеселе, а Куп ничего, держался молодцом». «Похоже, я пропустил отличную вечеринку», — заметил Алекс. Она хотела сказать что-то еще, но тут к ним снова приблизился Джейсон, ходивший сказать несколько слов отцу. Он так и не снял бейсбольную рукавицу, и Алекс спросила, на какой позиции он играет. «Я играю трехчетвертного», — ответил Джейсон, стараясь говорить басом, и Алекс невольно рассмеялась. «У парня неплохой бросок», — похвалил мальчика Джимми. «И отбивает он точно и сильно. Сегодня утром мы тренировались, и Джейсон перебросил через забор три мяча. Если бы это было на площадке, наверняка был бы дом. Железно». «Вот это да!» — Алекс широко раскрыла глаза. Я бы не попала по мячу, даже если бы мне посулили золотые горы». «Маргарет тоже не попадала», — сказал Джимми и сразу же помрачнел. Сорвавшись с языка, эти слова причинили ему боль. Алекс ясно видела это и, не сдержавшись, сочувственно положила руку ему на плечо. «Многие женщины не могут ни попасть по мячу, ни отбить как следует. Зато у них есть множество других достоинств», — неловко пробормотал Джимми и попытался улыбнуться. Он старался отвлечься от горьких мыслей, и Алекс поспешила его поддержать. «Боюсь, что никаких других достоинств у меня тоже нет», — сказала она со смехом. «Например, я не умею готовить. Единственное, на что меня хватает, — это на бутерброды с арахисовым маслом. Ну и, конечно, я умею заказывать очень вкусную пиццу». «Этого больше, чем достаточно», — кивнул Джимми. «Моя жена тоже не умела готовить». Он осекся. «Проклятье!» Язык снова подвел его, и Джимми погрузился в мрачное молчание. Чтобы не расстраивать его еще больше, Алекс заговорила с Джейсоном о бейсболе, но его окликнула Джесс, и мальчик, извинившись, ушел. «У Марка хорошие дети», — сказала Алекс, поворачиваясь к Джимми. Быть может, думала она, ей все-таки удастся немного расшевелить его и заставить хотя бы на время забыть о своем горе. «Марк ужасно рад, что они приехали. Он очень по ним скучал», — поддержал разговор Джимми. Он прилагал огромные усилия, стараясь взять себя в руки и не портить настроение окружающим своим подавленным настроением. Сколько раз он давал себе слово, что будет следить за собой, но ничего не получалось. «Кстати, как Куб отреагировал на их появление? Ведь он, кажется, не очень любит детей». Куб отреагировал весьма болезненно. Похоже, ему не помешало бы глубокое психологическое исследование. «Кроме этого, я бы порекомендовала гипноз и курс антидепрессантов», — сказала Алекс с самым серьезным видом. И Джимми невольно рассмеялся. Это был совершенно искренний, естественный смех, и у Алекс немного отлегло от сердца. Она подозревала, что Джимми сам нуждается в серьезной помощи психолога. «Неужели дела так плохи?» — спросил Джимми. «Хуже некуда. Когда они приехали, его впору было отправлять в клинику. Но сейчас он немного успокоился. Впрочем, его состояние еще нельзя назвать стабильным. Приступ может повториться, поэтому волновать его ни в коем случае нельзя. Так что я, пожалуй, пойду к нему», — спохватилась Алекс. «Собственно говоря, я спустилась, чтобы попросить Марка сделать музыку потише». «Куб не любит музыку», — усмехнулся Джимми. «Только не рэп», — Алекс улыбнулась. «Особенно, если под него приходится просыпаться». «Просыпаться?» — уточнил Джимми и машинально поглядел на часы. Время двигалось к полудню. «Значит, ты еще не успела ни намазать маслом бутерброды, ни заказать пиццу?» «Нет», — Алекс покачала головой, — «надо еще сообразить, что приготовить Купу. Я обещала ему сделать завтрак в утешение. Лично я предпочитаю пиццу, но Куб, боюсь, не оценит мое предложение. Насколько я знаю, он привык есть на завтрак яичницу с беконом или омлет». «Ты сумеешь приготовить яичницу?» — заботливо спросил Джимми. Алекс ему нравилась. От нее исходили доброта и участие, и Джимми ощущал их даже на расстоянии. Он помнил, что Алекс — детский врач, и, хотя он не знал подробностей, ему почему-то казалось, что она хороший врач. Джимми никак не мог понять, что связывает ее с Купером Уинслоу. Они казались ему странной парой. В конце концов, он решил. Верно говорят, что чужая душа потемки. Незачем ломать голову, пытаясь объяснить себе поступки других людей. К тому же Джимми на собственном опыте убедился. Даже от самых близких знакомых можно ожидать любых непредсказуемых действий. А ведь он даже не знал Алекс как следует. И все же ему казалось странным, что она увлекалась человеком, который вполне годился ей в отцы. Алекс была нисколько не похожа на тех женщин, которых прельщают известность и внешний блеск. Возможно, — думал Джимми, — вкупе есть какие-то достоинства, которых он не замечал. А может быть, это он идеализирует Алекс. Думать об этом ему было неприятно, но факт оставался фактом. Он ее почти не знал и мог только гадать, основываясь на своих субъективных впечатлениях. Что же касалось самого Купа, то, несмотря на приятный вечер, который они провели втроем, Джимми по-прежнему относился к Купу скептически. Конечно, его обаяние бесспорно, но у Джимми были свои представления о людях, которых можно было бы охарактеризовать как личность. Куп, по мнению Джимми, не принадлежал к числу таких людей. На его взгляд, этот стареющий плейбой слишком любил себя и свой комфортный мир, за пределами которого для него не существовало ничего. Вряд ли он был способен по-настоящему глубоко чувствовать чужую боль, сопереживать кому-то или радоваться чужим успехам. Словом, Куп был типичным голливудским созданием. «Может, позвонить в службу спасения? Пусть срочно доставят горячий завтрак для мистера Уинслоу», — сиронизировал он, и Алекс бросила на него испытующий взгляд, от которого Джимми стало не по себе. «Извини», — быстро добавил он, — «это вырвалось случайно». Алекс, понимающе кивнула. «Чем мне нравится Куп?» — сказала она. «Это тем, что юмор никогда ему не изменяет. Куп умеет посмеяться и над собой тоже». Джимми тут же захотелось спросить, что еще ей нравится в знаменитом актере, кроме юмора и, разумеется, внешности, но сдержался. «Ладно, мне действительно пора идти», — закончила разговор Алекс. «Боюсь, только к бассейну мы сегодня не пойдем. Куп вряд ли вынесет это зрелище, а я не захватила с собой смирительную рубашку». Джимми засмеялся, и Алекс, прощально махнув рукой Марку, вернулась в дом. Купа она застала уже в кухне, где он сражался с завтраком. Приготовленные им оладьи имели темно-коричневый цвет и хрустели на зубах. Бекон на сковородке с одной стороны совершенно обуглился, желтки всех четырех яиц растеклись, а весь стол был залит апельсиновым соком, который мерно капал со стола на пол. «Да ты, оказывается, умеешь готовить!» — воскликнула Алекс, и Куп настороженно посмотрел на нее. Но Алекс не шутила. Вряд ли она справилась бы лучше. Алекс была куда лучшим врачом, чем хозяйкой. «Нет, в самом деле, я считаю, у тебя получилось очень неплохо», — добавила она. «А мне почему-то кажется, что я чего-то не учел», — вздохнул Куп. «Кстати, где ты была? Я уже думал, этот молодняк взял тебя в заложницы». «Они совершенно нормальные дети, Куп», — успокоила его Алекс. «Так что можешь не волноваться. Тебя не арестуют за содержание притона. Я просто немного поговорила с Марком и Джимми. Они оба тоже там, так что в случае чего они присмотрят за детьми». «Не то чтобы в этом была большая нужда», — поспешно добавила она, увидев выражение лица Купа. «Уверяю тебя, все гости Джессики и Джейсона — хорошо воспитанные, вежливые и внимательные ребята». Брови Купа поползли наверх. Застыв у плиты с лопаточкой в руке, он удивленно таращился на нее, не обращая внимания на подгорающую яичницу. «Я так и знал!» — пробормотал он наконец. «Боже мой! Пришельцы тебя подменили! Ты — это не ты!» «Кто вы, доктор Мэдисон?» — добавил он глухим театральным голосом. Вся сцена настолько напомнила Алекс эпизод из плохого научно-фантастического фильма, что она не выдержала и расхохоталась. «Это самое настоящее я, уверяю тебя», — сказала она. «И я говорю совершенно серьезно. Дети как дети. Ничего опасного». «Тебя так долго не было, что я решил, они забрали тебя в свою летающую тарелку», — сообщил Куп. «Поэтому я решил сам приготовить себе завтрак». «Нам!» — тут же поправился он и, брезгливо поджав губы, оглядел царящий на кухне беспорядок. «Слушай, почему бы нам не позавтракать в городе?» — предложил он. «Я не уверен, что эти оладьи съедобны». «Надо было заказать пиццу на дом». «На завтрак?» — Куп с негодующим видом выпрямился во весь рост. «Пока я жив, этого не будет», — отчеканил он. «Твои привычки просто ужасны, Алекс. Неужели в медицинском колледже тебя не учили основам здорового питания? Никто не ест пиццу на завтрак. Это слишком тяжелая пища». «Ты абсолютно прав». Алекс взяла тряпку и стала вытирать со стола сок. Потом она зарядила тостер нарезанными ломтиками хлеба и включила кофеварку. «Я всегда знал, что это женская работа», — удовлетворенно хмыкнул Куб, внимательно следя за ее манипуляциями. «Я с удовольствием выпью кофе. Кстати, в холодильнике есть еще один пакет апельсинового сока. Я специально оставил его для тебя. Надеюсь, ты сумеешь налить мне стакан, не расплескав». 15 минут спустя Алекс вынесла на веранду поднос с кофе и соком, а также яичницу с румяным беконом и тостами с сыром. Все это было аккуратно разложено по тарелкам. Для апельсинового сока она взяла любимые бокалы Купа из граненого хрусталя, а вместо салфеток положила бумажные полотенца. «Превосходно! Превосходно!» — довольно пробормотал Куб, откладывая газету, которую он читал. «Знаешь, у тебя неплохо получается. Позволь только один совет. Под хорошие фарфоры и серебро необходима скатерть, лучше всего льняная. Когда ты это запомнишь, тебя возьмут в любой ресторан». И он озорно улыбнулся, Алекс. «Скажи спасибо, что я не взяла вместо салфеток туалетную бумагу», — парировала Алекс. «Мы так поступаем в больнице, когда заканчиваются бумажные полотенца. Впрочем, туалетная бумага лучше подходит к одноразовым тарелкам, пластмассовым ложкам и полистироловым стаканам. В следующий раз я захвачу с собой несколько штук». Купу нравилось, что Алекс не слишком привержена светским условностям, хотя она и была из семьи Мэдисон и получила прекрасное воспитание. Это соображение напомнило ему о вопросе, который он давно хотел задать Алекс. Поэтому, когда с яичницей и беконом было покончено, Куб не стал торопиться и вставать из-за стола. «Так что же все-таки твои родители скажут, когда узнают обо мне?» — спросил он. «То есть о нас?» У него был очень взволнованный вид, и Алекс почувствовала себя тронутой. Она давно подозревала, что Куб относится к ней серьезно, и ее это определенно радовало. Он ей очень нравился, и Алекс приходилось частенько напоминать себе, что они познакомились совсем недавно, и она, в сущности, ничего о нем не знает. Не исключено было, что со временем между ними возникнут какие-то разногласия, и Алекс хотела быть к этому готова, но ничего не могла с собой поделать. «Какая разница?» — ответила она на его вопрос и пожала плечами. «Мои родители уже давно не имеют отношения к моей жизни. Все решения я принимаю сама, и это мое дело, с кем мне встречаться и как проводить свое время». «И все же мне как-то не верится, что у твоих отца и матери не будет своего мнения», — улыбнулся Куб. Судя по тому, что он знал об Артуре Мэдисоне, у этого человека было свое мнение буквально обо всем, что только происходило в мире. И уж, конечно, он особенно тщательно оценивал поступки дочери, пусть даже ей это не нравилось. Но это было бы еще полбеды. Главная неприятность заключалась в том, что все решения, которые принимал Артур Мэдисон, были исключительно рационалистичны. Они диктовались соображениями выгоды, здравого смысла, общественных приличий и никогда любовью, сочувствием или возникшей симпатией. У Купа, например, не было никаких сомнений, что мистер Мэдисон будет очень решительно возражать против того, чтобы его дочь встречалась с полуразорившимся 70-летним актером, пусть и очень знаменитым. «У меня очень сложные отношения с родителями», — призналась Алекс. «В настоящее время я стараюсь держаться от них на расстоянии и не позволяю им вмешиваться в мои дела. Именно по этой причине я здесь, в Лос-Анджелесе». Сколько она себя помнила, родители только и делали, что учили, наставляли, критиковали ее. Отец за всю свою жизнь не сказал Алекс ни одного ласкового слова. Ее единственная сестра увела у нее жениха буквально накануне свадьбы. Что касалось матери, то она была к Алекс настолько безразлична, что порой казалось, будто у нее в жилах течет ледяная вода, а не кровь. Она во всем подчинялась мужу, всегда принимала его сторону и хранила молчание, когда он читал детям нотации и нравоучения. Неудивительно, что Алекс не питала к родным никаких теплых чувств. Порой ей казалось, что она выросла в семье, где каждый был сам по себе и сам за себя, и никакие деньги, никакое аристократическое происхождение не могли этого компенсировать. «Мне иногда кажется, — добавила она, — будто мои родители и есть те самые пришельцы, о которых ты говорил, инопланетяне, которые явились к нам, чтобы истребить на Земле всякую жизнь. И я боюсь, что в конце концов им это удастся, потому что все преимущества на их стороне. У них совсем нет сердца. Их стандартные мозги способны воспринимать только очевидное. Зато у них есть очень много денег, которые они тратят почти исключительно на себя. Они намерены захватить весь мир и добились в этом впечатляющих успехов. Насколько я знаю, моему отцу уже принадлежит значительная его часть, и поэтому на окружающих ему в высшей степени плевать. Единственный, о ком он способен думать, — это он сам». Алекс перевела дух и добавила почти спокойно. «Если быть откровенной до конца, Куб, то я их не люблю, а они не любят меня». «За что? Я отказалась играть по их правилам и дорожить их идеалами. Вот почему меня нисколько не волнует, что они думают обо мне и о том, с кем я провожу время. Ведь это моя жизнь, только моя, и их она не касается». «Что ж, это меняет дело», — пробормотал Куб, застигнутый врасплох откровенностью и горячностью ее речи. Теперь он понимал, сколько страданий причинили Мэдисон и своей дочери. В особенности это касалось отца. Купу приходилось слышать, что это безжалостный и бессердечный человек. Но только сейчас он понял по-настоящему, что все это было правдой. «Я читал, что твой отец активно занимается благотворительностью», — сказал он. «Просто в его пресс-службе работают настоящие профессионалы, мастера своего дела», — невесело рассмеялась Алекс. «Мой отец тратит деньги только на то, что способно принести прибыль или поднять его престиж. Как-то раз он пожертвовал $1 миллион Гарварду. Я уверена, что Гарвардский университет мог прекрасно обойтись без этих денег, чего нельзя сказать о тысячах людей во всем мире, которые умирают от голода и болезней. А ведь их можно было бы спасти, вылечить, если бы кто-то купил для них продукты или медикаменты. Нет, мой отец не занимается благотворительностью, хотя преподносится все именно так. Каждый потраченный им цент приносит доллар прибыли. Просто так он не даст и ломаного гроша». Сама Алекс была полной противоположностью своему отцу. 9/10 доходов, которые приносил основанный по завещанию ее деда фонд доверительного управления, она тратила на благотворительность, а сама жила на зарплату врача-резидента. Лишь когда она покупала свою нынешнюю квартирку на бульваре Уилшир, Алекс позволила себе воспользоваться средствами фонда, да и то только потому, что ей хотелось жить как можно ближе к клинике. И все же Алекс едва не совершила ошибку, когда позволила себе увлечься Картером. И вовсе не потому, что за считанные часы до церемонии бракосочетания он сбежал к ее собственной сестре. Все дело было в том, что Картер принадлежал к тому же кругу, что и ее отец. И если бы свадьба состоялась, Алекс пришлось бы стать одной из тех, кого она с презрением именовала «знаменитыми домохозяйками». Или, скорее, они с Картером убили бы друг друга. Как бы там ни было, украв у нее жениха, Гортензия Мэдисон невольно оказала сестре большую услугу. Но чтобы понять это, Алекс потребовались годы. Лишь теперь, по прошествии лет, она определенно поняла, что Картер был таким же, как ее отец. А сестра в точности повторяла мать. Как и Маделейн Мэдисон, Гортензия думала только о доходах и о престиже. Больше всего на свете ей хотелось выйти замуж за важную шишку. А Картер был самый, что ни на есть, подходящей партией. И женитьба на дочери стального магната была для него ступенькой на пути к цели. Алекс и Гортензия никогда не были особенно близки. А после той свадьбы Горти они перестали общаться вовсе. Но Алекс подозревала, что ее сестра несчастлива в браке. Чисто по-человечески ей было жаль Гортензию, но она была бессильна чем-нибудь ей помочь. Ее сестра сама выбрала свою судьбу. «Ты хочешь сказать, — медленно проговорил Куб, — что если о нас что-нибудь напишут в газетах, твой отец воспримет это спокойно?» «Я этого не говорила», — возразил Алекс. «Напротив, он будет в ярости. Я хотел сказать, мне все равно, как он отреагирует. В конце концов, я взрослая, самостоятельная женщина и имею право сама принимать решения». «Я как раз это и имел в виду», — сказал Куб, встревожившись еще больше. «Твоему отцу ни при каких обстоятельствах не понравится, что ты встречаешься с киноактером. Особенно с киноактером моего... поколения. И репутации», — закончил он мысленно. Его слава голливудского плейбоя почти затмила его славу кинозвезды. Куб был уверен, что даже отец Алекс, далекий от мира кино, наслышан о его похождениях. — Не исключено, — согласилась Алекс, — ведь мой отец на 3 года моложе тебя. Это была неутешительная новость, как, впрочем, и все, что Куб только что выслушал. Единственное, что его немного ободрило, — это видимое равнодушие, с каким Алекс говорил о возможной реакции отца. Похоже, его мнение действительно ничего для нее не значило. Это, однако, отнюдь не решало проблему. Куб не сомневался, что если Артур Мэдисон как следует разозлится, он может причинить массу неприятностей ему или Алекс. Что он может предпринять, Куб не знал, но был уверен, что в арсенале такого могущественного человека найдется достаточно способов выразить свое неудовольствие. «Он может перестать выплачивать тебе содержание?» — с тревогой спросил Куб. «О, нет», — спокойно возразил Алекс. Она, однако, видела, что Купу очень не хочется, чтобы из-за него у нее возникли дополнительные трения с семьей, и почувствовала себя тронутой. «Большая часть того, что я имею, досталась мне от деда. Часть наследуемого имущества он оставил мне в доверительное управление. Впоследствии этот фонд пополнял мой отец. Он вносил туда солидные суммы без права отзыва. Впрочем, даже если он сумеет добиться, чтобы мне не выплачивали прибыль, которую приносят мои деньги или мои предприятия, мне наплевать. Я вполне способна заработать себе на жизнь, Куб. У меня есть силы, есть профессия. Что же еще нужно?» Слушая ее, Куб только удивлялся. Такой независимой и самостоятельной женщины он еще не встречал. Алекс не нужно было ничего и ни от кого, в том числе и от него. Она не нуждалась в нем, она просто его любила, и при мысли об этом на сердце у Купа потеплело. А он был совершенно уверен, что это именно любовь, а не эмоциональная зависимость. Алекс могла в любой момент уйти, если ей было нужно. Ей, безусловно, нравилось быть с ним, но она нуждалась не в его обществе, а в нем самом. Молодая, самостоятельная, умная, богатая, образованная, красивая, свободная, она представлялась ему идеальной женщиной. Однако в глубине души Куб продолжал считать, что это было бы еще лучше, если бы она хоть в чем-то от него зависела. Это давало бы ему определенные гарантии, служило залогом того, что в один прекрасный день Алекс не исчезнет из его жизни так же внезапно, как вошла в нее. Но, увы, Алекс была с ним по своему собственному выбору, и он не мог никак на нее повлиять. «Ну как, я ответила на твой вопрос?» — спросил Алекс, наклоняясь, чтобы поцеловать его. Ее темные волосы свободно рассыпались по плечам, лицо без капли косметики выглядело молодо и свежо, и Куб невольно подумал, что она похожа на одну из тех школьниц у бассейна. «Да», — кивнул он. «Просто я не хотел, чтобы у тебя возникли из-за меня лишние сложности с семьей. На мой взгляд, это слишком дорогая цена за наш роман». Он говорил совершенно серьезно, сознавая свою ответственность перед ней. И Алекс не удержалась и поцеловала его снова. «Я уже заплатила за все», — сказала она, — «и по самой высокой цене». «Я так и понял». Куб подумал о ее несостоявшейся свадьбе, о женихе, который ушел от Алекс к ее сестре. Остаток дня прошел спокойно. Они читали, загорали на террасе, потом ушли в спальню и долго занимались любовью. Подростки у бассейна в конце концов затихли, и перед ужином Алекс и Куб отправились туда, чтобы искупаться. Вокруг бассейна все было убрано, шезлонги расставлены, и Куб удовлетворенно кивнул. Он сразу понял, что это Марк заставил инопланетян привести все в порядок. Уже совсем поздно вечером они отправились в кино. Когда Куб покупал в кассе билеты, на него все оборачивались, а двое или трое даже подошли попросить автограф. Алекс это не смутило. Она уже привыкла, что куда бы они ни пошли вместе, все на них таращились. Не обижалась она и в том случае, когда кто-то, желая сфотографироваться с Купом, просил ее отойти в сторонку. «Вы тоже знамениты?» — обычно спрашивали у Алекс. «Боюсь, что нет», — с улыбкой отвечала она. «Тогда не могли бы вы пока постоять вот здесь», — говорили ей, и Алекс послушно отходила, вставала за спину фотографирующего и оттуда строила рожи, пытаясь рассмешить Купа. После фильма они зашли в кафе, съели по сандвичу, запили кока-колой и вернулись домой. Алекс предстояло встать в 6, чтобы быть в больнице к 7, однако, несмотря на то, что спать ей оставалось всего несколько часов, она была совершенно счастлива. Уикенд прошел прекрасно. Алекс была бесконечно благодарна Купу за то, что он доставил ей такое удовольствие. Утром она уехала. Алекс встала и собралась так тихо, что Куб даже не слышал, как она уходила. Зато в ванной комнате рядом с бритвенным прибором его ждала записка от нее. «Дорогой Куб, огромное спасибо за чудесные выходные. Я прекрасно провела время и отдохнула. Кстати, если хочешь получить от меня фотографию с автографом, позвони моему агенту. До встречи. Люблю, целую. Алекс». Отложив записку в сторону, Куб задумался. «Люблю, целую». Да, он тоже может сказать ей, что любит ее. И это было удивительно для него самого. Сначала Купу казалось, что роман с Алекс будет своего рода приятной интермедией, призванной внести некоторое разнообразие в его жизнь. И она действительно была ни капли не похожа на тех женщин, с какими он обычно встречался. Должно быть, поэтому Куб был потрясен до глубины души, когда осознал, насколько сильно она ему нравится. Алекс была настоящей, живой, любящей, и Куб растерялся. Он не знал, что ему теперь делать. Будь на ее месте какая-то другая женщина, он наслаждался бы близостью, а потом спокойно оставил ради нового своего увлечения. Но с Алекс он так поступить не мог. Больше того, несколько раз Куб ловил себя на том, что все чаще и чаще задумывался о будущем, об их будущем, о том, каким оно будет и на сколько лет счастья он может рассчитывать. Не мог не думать Куб и о своем финансовом положении. Правда, меркантильные интересы никогда не были для него главными, однако и слов Эйба он не мог забыть. Они занозой сидели у него в мозгу и начинали свербеть каждый раз, когда он доставал кошелек или кредитную карточку. Если, чтобы спасти Версаль, ему в конце концов все же придется жениться на состоятельной женщине, а в том, что он этого хочет, Куб даже сейчас не был абсолютно уверен, то лучше Алекс ему не найти. В ней Кубу нравилось буквально все, и он понимал, что женитьба на дочери Мэдисона добавит ему значительности. Куб не сомневался, она никогда не упрекнет его в том, что он польстился на ее деньги. Однако, несмотря на это, ему почти хотелось, чтобы Алекс не была дочерью Стального Короля. Постоянно обманывать себя и не думать о ее богатстве он был не в состоянии. Кроме того, Куб не был уверен, пришла ли бы ему в голову мысль о женитьбе, если бы у Алекс не было ее состояния. Деньги все запутали. О чем бы ни шла речь, он ежеминутно, ежечасно сомневался в истинных мотивах своих чувств и поступков. Что, если им движут сугубо материальные соображения? И вместе с тем Куб был уверен, что любит ее, что бы это ни означало сейчас или в будущем. «Расслабься и получи удовольствие», — сказал Куб своему отражению в зеркале. «Что тебе еще надо?» но он не мог расслабиться. Так ли уж сильно он любит Алекс, или просто видит в ней решение своих финансовых трудностей? Состояние Мэдисонов способно было решить все его проблемы раз и навсегда, если только отец позволит Алекс совершить подобный шаг. Куб так и не поверил до конца, что мнение отца для Алекс ничего не значит. Ведь, что ни говори, она тоже была Мэдисон, и это налагало на нее определенную ответственность, особенно в таких деликатных вопросах, как замужество, свобода распоряжаться капиталами, рождение наследников. Подумав о детях, Куб невольно поморщился. Эта мысль по-прежнему была ему тягостна, хотя он вполне отдавал себе отчет, что если они с Алекс в конце концов поженятся, и их дети, кроме всего прочего, будут наследниками доброй половины империи Мэдисонов. Но лично для него дети олицетворяли собой шум, беспорядок, тревоги, словом, все, что он всю жизнь стремился избежать. Самому Купу никогда не хотелось стать отцом, но Алекс... Она была еще достаточно молода и могла испытывать стремление к материнству, и хотя они никогда не говорили об этой проблеме серьезно, Купу было совершенно ясно, что рано или поздно Алекс захочет родить ребенка, может быть, даже не одного. Для него же это было слишком сложно, сопряжено со слишком многими неудобствами, необходимостью изменить свои привычки, поступиться чем-то удобным и приятным. Пока Куб брился, в спальне несколько раз звонил телефон. Но он не сразу взял трубку. Это была обязанность Паломы. И Куб довольно долго ждал, пока она, наконец, соизволит подойти к аппарату. Потом ему пришло в голову, что это может быть Алекс. Куб бросился к телефону, на ходу вытирая полотенцем мыльную пену с лица, но это была Шарлен. «В чем дело, Шарли?» — спросил он мрачно, даже не стараясь, чтобы голос его звучал любезно. «Я звонила тебе на прошлой неделе, но ты так и не перезвонил мне», — Шарлен говорил обвиняющим тоном, и Купу захотелось швырнуть аппарат о стену. «Я не получал твоего сообщения», — ответил он, сдерживаясь из последних сил. «Ты уверена, что оставила его на моей голосовой почте?» «Я разговаривала с этой твоей кубинкой. Как ее там?» — заявила Шарлен. Теперь в ее голосе сквозило сознание своей правоты, и Куб скривился. Шарлен и его короткое увлечение ее пышным бюстом и выдающимися ногами, казалось, случились в другой жизни. Теперь у него был серьезный роман с достойной женщиной, а не сексуальная акробатика с девицей, которую он едва знал. Шарлен и Алекс отличались друг от друга, как небо и земля. Двух других таких непохожих женщин нельзя было найти в целом свете. «А, в таком случае все ясно», — проговорил Куб. Ему хотелось как можно скорее отделаться от Шарлен. Он не испытывал ни малейшего желания ни видеть ее, ни слышать, и был очень рад тому, что газетчики так и не пронюхали об их связи. Впрочем, удивляться этому не приходилось. Они почти никуда не выходили вдвоем, так как большую часть времени Шарлен проводила в его постели. «Палома передает мне, что кто-то звонил, только когда ей самой этого хочется. А это бывает нечасто», — добавил он. «Мне нужно встретиться с тобой, Куб». «Я думаю, в этом нет никакой необходимости, Шарлен», — твердо заявил Уинслоу. «Кроме того, я сегодня уезжаю из города. Меня не будет некоторое время». Это была ложь. Однако Куб по опыту знал, что подобного рода заявления, как правило, отбивают у женщин охоту разыскивать его. «И вообще, Шарлен, мне кажется, мы уже сказали друг другу все, что могли. Нам было неплохо вместе, но и только. Надеюсь, ты понимаешь, что теперь все это в прошлом». Он встречался с ней лишь несколько недель и был уверен, что после столь непродолжительного знакомства никаких претензий к нему быть не может. Куб сам никогда не драматизировал событий и не ждал этого от других. «Я беременна!» Шарлен определенно поверила, что он уезжает из Лос-Анджелеса, и поспешила выложить свой главный козырь. Прежде чем ответить, Куб долго молчал, но голос его звучал совершенно спокойно. Он уже не раз попадал в подобные ситуации и отлично знал, что выход есть. Как правило, ему удавалось устроить все без шума. Несколько сочувственных фраз, моральная поддержка, некоторая сумма на покрытие издержек — вот и все, что требовалось, чтобы урегулировать проблему. «Мне очень жаль, Шарлен», — сказал он самым проникновенным тоном. «Я не хотел бы тебя обидеть, но ты уверена, что это мой ребенок?» Женщины таких вопросов не любили. В случае с Шарлен это был без сомнения правомерный вопрос. Куб знал, что и до встречи с ним личная жизнь Шарлен отличалась, мягко говоря, разнообразием, и у него не было оснований предполагать, что, расставшись с ним, она с горя записалась в монашки. Секс был осью, вокруг которой вращалась вся жизнь Шарлен. На нем, как на фундаменте, зиждились все ее честолюбивые мечты, все надежды на будущее. Куб не видел в этом ничего предосудительного. Как мужчины используют ум и силу, чтобы сделать карьеру, так Шарлен пролагала себе путь с помощью собственного тела. Но сейчас она явно шла ва-банк, презрев все неписанные правила. «Конечно, я уверена», — раздраженно ответила она. «Иначе зачем бы я тебе стала звонить, если бы это был не твой ребенок?» «Ну что ж», — пробормотал Куб, — «в любом случае мне очень жаль. У тебя есть хороший врач?» Инстинкт подсказывал Кубу, что ему угрожает опасность, но он все еще думал, что сумеет выкрутиться. «Нет, и денег у меня тоже нет». «Я распоряжусь, тебе вышлют чек». Куб мысленно благословил нынешние свободные времена. Он еще помнил те времена, когда для того, чтобы сделать аборт, необходимо было лететь в Европу или в Мексику. Теперь же избавиться от ребенка было не сложнее, чем удалить заболевший зуб. Во всяком случае, самому Купу ситуация представилась именно такой. От друзей он знал, что необходимая операция не является ни опасной, ни слишком дорогой. «Я пришлю тебе список хороших врачей», — добавил он. «Можешь выбрать любого». Происшедшее с Шарлен вряд ли могло испортить ему жизнь. Это была лишь легкая рябь на поверхности воды, а отнюдь не могучая приливная волна, которая с грохотом накатывает на берег, сметая все на своем пути. Самое страшное, что могло случиться, — это публичный скандал. В другое время Куб пережил бы его довольно спокойно. Быть может, ему даже удалось бы извлечь из него пользу. Какая реклама? 70-летний актер еще может делать детей. Но сейчас шумиха ему была совсем не кстати из-за Алекс. «Я намерена оставить ребенка», — уверенно заявила Шарлен, и Куб не поверил своим ушам. Ощущение опасности с новой силой нахлынуло на него. «Кажется, эта дурочка намеренно шантажировать его». «Что ж, пусть попробует», — подумал он, — «и мы еще увидим, кому из нас придется умыться грязью». Он обратится в частное детективное бюро, они покопаются в ее прошлом и докажут, как дважды два, что Шарлен — заурядная проститутка. А если ему повезет, сыщики сумеют обнаружить в ее прошлом один-два криминальных эпизода наподобие того же вымогательства или злоупотреблений наркотиками. Но Куб сразу вспомнил об Алекс и с огорчением подумал, что этот вариант не годится. Он должен был защитить ее любой ценой. Дела Шарлен ему были безразличны. Он никогда не любил ее. Но Алекс — другое дело. Он не может допустить, чтобы до нее дошли эти скандальные новости. А что скандал будет грандиозным, Куб понял сразу. Его убедил в этом голос Шарлен. Наглый, вызывающий, почти торжествующий. Она не сомневалась, что сумеет одержать верх, и Куб почувствовал, как рядом с неприязнью в нем растет настоящая ненависть. За свою репутацию он не боялся, не мальчик, как-нибудь это переживет. Но Алекс... Он и представить не мог ее реакцию. Может быть, она даже изменит свое отношение к нему, ведь она как-никак детский врач, и ей может не понравиться, что он так настаивает на аборте. Да и знать, что твой возлюбленный может стать отцом не твоего ребенка — новость не из приятных. «Мне это не нравится, Шарлен», — строго сказал Куб, стараясь с помощью одной лишь интонации отрезвить Шарлен. Он не мог отделаться от мысли, что, учитывая непродолжительность их связи, Шарлен могла бы обо всем позаботиться даже без его ведома. Но она предпочла сообщить ему. Куб хорошо знал. Некоторые женщины считают вопросом престижа иметь ребенка от знаменитости. К тому же наличие ребенка служит прекрасным предлогом для выкачивания денег. Похоже, именно таков был план Шарлен, и Куб почувствовал себя очень неуютно. Он не хотел быть отцом этого ребенка, не хотел иметь Шарлен никаких дел. Неужели она этого не понимает? «Я сожалею об этой случайности», — сказал он. «Пойми, Шарлен, мы друг друга совсем не знаем. Наша близость была просто прихотью, взаимной прихотью», — поправился он, подумав о том, что Шарлен может записывать их разговор. «Ты еще слишком молода и привлекательна, чтобы вешать себе на шею это ярмо. Поверь мне, ребенок свяжет тебя по рукам и ногам, и тебе будет очень трудно сделать достойную карьеру». Этот прием не раз выручал его в прошлом, но Шарлен либо не поняла намека, либо собственный план казался ей значительно более выгодным. Как бы там ни было, она не выказала никакой склонности к компромиссу. Может быть, ребенок ей и не был нужен, но в данном случае речь шла не просто о ребенке, а о ребенке кинозвезды Купера Уинслоу. Это было громкое имя. На этом Шарлен и строила свой расчет. «Я сделала уже 6 абортов, Куб, и не хочу рисковать. Мне сказали, что если я буду продолжать в том же духе, у меня может никогда не быть детей. Кроме того, я хочу сохранить нашего ребенка». «Нашего ребенка. Вот оно», — понял Куб. «Интересно», — подумал он, — «действительно Шарлен беременна, или это просто уловка, чтобы получить с него деньги?» «Нам нужно встретиться, Куб». «Мне кажется, в этом нет никакой необходимости», — ответил он. Снова встречаться с Шарлен ему определенно не хотелось. Куб не сомневался. Она устроит истерику и будет рыдать в 3 ручья, надеясь разжалобить его. «Я не могу на чем-то настаивать», — сказал он мягко, — «но мне кажется, что если ты сделаешь аборт, так будет лучше для всех». Ни просить, ни умолять ее о чем-то Куб не собирался, понимая, что это занятие бессмысленное. Скорее наоборот, Шарлен только еще больше уверится в своей власти над ним. Единственное, о чем он жалел, — это о том, что не может своими руками задушить эту наглую бабенку и ее ребенка в придачу, если, конечно, он действительно существует. «Я не могу делать аборт», — жалобно повторяла Шарлен. Она плакала, говорила, как любит его, как она мечтает, что они будут вместе всегда, сетовала на судьбу и жалела ребенка, которому придется расти без отца. На эти последние слова Куб моментально отреагировал. «Вот видишь», — сказал он, — «ты сама все отлично понимаешь. Ни одному ребенку в мире не нужен отец, который его и знать не хочет. А я не собираюсь видеться ни с тобой, ни с ним. Я не желаю быть отцом, да и планов жениться на тебе у меня не было. Ведь я никогда не говорил, что люблю тебя, Шарлен. Наша близость была всего лишь способом приятно провести время. Когда двое взрослых людей встречаются, чтобы заниматься сексом, это вовсе не значит, что они обязательно должны создать семью. Так что давай не будем обманывать ни друг друга, ни себя. Мы абсолютно чужие люди, Шарлен». «Разве ты не знал, что от секса бывают дети?» — парировала Шарлен и неожиданно хихикнула. А Купу вдруг показалось, что он играет роль в каком-то бездарном фильме. И это ему очень не понравилось. «Это твой ребенок, Куб», — проворковала Шарлен. «Знаешь, если будет мальчик, мы назовем его Купер Уинслоу-младший. А если девочка...» «Это не мой ребенок», — прошипел Куб. «Если уж на то пошло, то на данный момент это вообще не ребенок. Это просто эмбрион размером с булавочную головку. Если ты от него избавишься, ты ничего не потеряешь». Он понимал, что это не совсем так. Организм Шарлен уже наверняка начал вырабатывать различные вещества и гормоны, которые могли заставить ее почувствовать себя матерью. Однако сейчас Купу было не до нюансов. Главное — убедить Шарлен сделать аборт. «Я католичка», — заявила она. И Куп поморщился. «Я тоже, Шарлен», — сказал он. «Но если бы вера что-то значила хотя бы для одного из нас, мы бы никогда не оказались в одной постели. Так что, мне кажется, у тебя нет особенного выбора. Ты можешь поступить разумно, а можешь совершить очень большую глупость. Третьего просто не дано. Если ты сделаешь неправильный выбор, то предупреждаю заранее. Я не приму в тебе никакого участия. Если ты решишь оставить ребенка, вся ответственность за подобный шаг будет лежать на тебе одной». Он очень хотел, чтобы Шарлен с самого начала поняла. Своего мнения он не изменит и не питала на этот счет никаких иллюзий. «Тебе придется поддерживать и меня, и ребенка», — с вызовом заявила Шарлен. «Есть такая вещь, как закон, который защищает матерей и детей от таких, как ты. Кроме того, во время беременности я не смогу работать моделью, поэтому тебе придется содержать меня и до родов». Тут Куп не удержался и хмыкнул. Знала бы она, что в настоящее время он едва мог содержать себя, не говоря уже о Шарлен. Впрочем, ни при каких обстоятельствах и желания такого у него не могло возникнуть. «Вот почему я считаю, что нам необходимо встретиться и все обсудить», — добавила Шарлен жизнерадостно. Она была уверена, что ему не отвертеться. Быть может, она даже надеялась, что сумеет женить Купа на себе и стать после его смерти хозяйкой Версаля. «Ну, ждутки», — мрачно подумал он, — «скорее я сам его сожгу». Дело, однако, было не столько в его любимом особняке, не в деньгах, которые требовала от него Шарлен и которых у Купа не было. Главная опасность грозила его отношениям с Алекс. И этого было вполне достаточно, чтобы он возненавидел свою бывшую любовницу. Вернее, даже не любовницу, а партнершу. «Я не собираюсь с тобой встречаться», — произнес он ровным, размеренным тоном, в котором, однако, сквозила ледяная решимость не допустить, чтобы ее планы осуществились. «А напрасно, Куп», — с угрозой проговорила Шарлен. «Что скажут люди, когда узнают, что ты не хочешь заботиться обо мне и о ребенке? Я уверена, газеты с радостью ухватятся за этот сюжет». Она говорила так, словно он бросил ее после 10 лет брака, прижив с ней по меньшей мере 7 детей. «Это дешевый прием, Шарлен. Что скажут люди, когда узнают, что ты шантажируешь меня своим неродившимся ребенком?» — заявил он, не в силах сдерживать закипавший в нем гнев. «Это не шантаж, Куп. Просто я хочу, чтобы у нашего ребенка был отец», — парировала Шарлен. «Порядочный человек на твоем месте признал бы свое отцовство и женился на мне. Но ты этого не хочешь. Значит, ты непорядочный. Так пусть же все узнают, какой ты на самом деле». Купу уже давно хотелось ударить ее. Окажись Шарлен где-то поблизости, он бы закатил ей звонкую пощечину. И дело было даже не в том, что она говорила, а в том, как. В голосе Шарлен звучала полная уверенность в том, что все будет по ее, что Куп женится на ней и будет содержать ее и ребенка до конца дней своих. Еще никто из его подружек не поступал с ним подобным образом. Даже те, кто по его или по собственной небрежности оказывались в положении, вели себя разумно, предпочитая конфликту взаимоприемлемый компромисс. Увы, Шарлен оказалась вздорной, недалекой бабенкой. Она оголтела, цеплялась за подвернувшуюся ей возможность, уверившись, что загнала Купа в тупик. «Я никогда не женюсь на тебе». «И мне безразлично, оставишь ты ребенка или избавишься от него», — холодно сказал Куп. «Я говорю тебе об этом сейчас, чтобы ты не питала на сей счет никаких иллюзий. Я готов оплатить твою операцию, но и только. Кстати, если ты рассчитываешь, что я буду содержать тебя на протяжении твоей беременности, то ты глубоко ошибаешься. Я не собираюсь этого делать. Можешь подать на меня в суд». Говоря так, он ничем не рисковал. К этому моменту Куб был практически уверен, что именно судом дело закончится в любом случае. Шарлен затеет разбирательство, причем постарается, чтобы оно было как можно более громким. «Мне бы не хотелось судиться с тобой, Куб», — с наигранным сожалением проговорила Шарлен. «А глазка не нужна ни мне, ни особенно тебе. Она может только повредить нашей профессиональной репутации». Куб хотел сказать, что никакой профессиональной репутации у нее вообще нет, но сдержался. Не следовало злить Шарлен еще больше. Что касалось самого Купа, то он давно пришел к убеждению, что дурная слава лучше, чем никакой. В последнее время его дела обстояли не самым блестящим образом, и небольшой скандальчик ему бы не помешал. Судебный процесс подобного рода мог бы напомнить режиссерам и продюсерам, что Купер Уинслоу не так уж и стар и немощен и вполне способен играть героев-любовников. Однако, поостынув, он решил, что все-таки еще не дошел до такого состояния, когда все средства хороши. Еще никогда имя Купера Уинслоу не было замешано в скандале. В Голливуде знали его как отчаянного плейбоя, но никто не имел оснований утверждать, что он бессовестный человек. Но если теперь Шарлен доведет дело до суда, его репутация может оказаться серьезно подмоченной, вне зависимости от того, каким будет решение, пойдут слухи. Рано или поздно они достигнут ушей Артура Мэдисона, и тогда... «Может быть, пообедаем вместе, пока ты еще не уехал?» — предложила Шарлен самым невинным голоском. В считанные секунды она могла превратиться из хищного волка в овечку. «Нет», — ответил он решительно, — «все, что я мог тебе сказать, я уже сказал. Завтра ты получишь чек и адреса врачей. С деньгами можешь поступить как тебе угодно. Но только заруби себе на носу, своего решения я не изменю. Если ты сохранишь моего ребенка, это будет самой большой глупостью в твоей жизни. Я в этом безумстве участвовать не хочу». «Вот видишь, дорогой, ты уже считаешь этого ребенка своим», — просюсюкала Шарлен, и Куб проклял себя за нечаянную оговорку. «Я уверена, это будет очаровательный мальчуган, такой же красивый и умный, как ты. Ты станешь чудесным отцом. Тебе это очень пойдет». Куб почувствовал, что терпение его на исходе. «Ты спятила, Шарлен», — резко бросил он. «Прощай и подумай о моих словах». «До свидания, папулечка», — хихикнула Шарлен и повесила трубку. Еще долго Куб сидел неподвижно, в ужасе глядя на молчащий телефон. С каждой минутой ситуация казалась ему все кошмарнее. Он понятия не имел, что ему делать дальше, как вести себя, если Шарлен решит, что игра не стоит свеч, и сделает аборт. Еще хуже, он представлял себе, как будет складываться ситуация, если она сохранит ребенка. В одном можно было не сомневаться — разразится ужасный скандал, который неизбежно затронет Алекс. Если бы на ее месте был кто-то другой, Куб просто не сказал бы ей ни слова, предоставив событиям развиваться своим чередом. Однако теперь на карту было поставлено слишком многое, и он решил, что ему необходимо поговорить с Алекс на чистоту и все рассказать. Шарлен была абсолютно непредсказуема, и Куб не представлял, какой выходки можно от нее ожидать. «Итак», — подумал он, — «две вещи ему предстоит сделать незамедлительно, вне зависимости от того, нравится ему это или нет. Во-первых, нужно отправить Шарлен чек на покрытие расходов, связанных с операцией. Во-вторых, нужно встретиться с Алекс и рассказать ей все». Приняв это решение, Куб отправился в свою спальню и достал чековую книжку. Вписав сумму, которую он посчитал достаточной, Куб положил чек в конверт, позвонил Алекс на пейджер и попросил перезвонить ему, когда у нее выпадет свободная минутка. Рассказывать ей о Шарлен Кубу очень не хотелось, но другого выхода у него не было. Не мог же он допустить, чтобы Алекс узнала обо всем из газет. В глубине души Куб все-таки надеялся, что Алекс не оставит его, когда узнает правду.